20 глава. Лагерь взорвался приглушенным шумом. Я прошла сквозь гущу бродяг, отдавая тихие приказания, будя тех, кто еще не проснулся. «Вооружайтесь! Отряд благих готов нас атаковать! Расскажите всем и сверните лагерь, и потише!» Сколько всего здесь благих? Каждый из них стоил 5 моих жалких учеников, а может быть больше. Я искренне надеялась, что у диких фейри есть какие-то впечатляющие скрытые таланты. Я проскользнула между заспанными мужчинами моей учебной группы, разыскивая одного из них. «Алли?» «Дрейк!» Я схватила его за руку, мы все легли спать одетыми, чтобы не замерзнуть. Но у Дрейка были ясные глаза, и он уже вооружился до зубов. Свой пистолет он крепко прижимал к груди. «Хорошо. Поставь цинты всех небоеспособных в середину. Я хочу, чтобы наши люди встали вокруг них. Ты будешь командовать левым флангом, а я правым. Приказ такой — разоружить, вывести из строя или убить. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь из благих сбежал, понял?» Он коротко кивнул. «Понял». Оставив его, я подошла к Рубизалю, у которого хватило здравого смысла не двигаться и не сотрясать землю. Шум, скорее всего, долетел через лес до благих. Оставалось только надеяться, что это привело их в замешательство и лишило уверенности. «Что тебе потребуется?» — спросила я Рубизаля. Он слегка улыбнулся. Его голубые глаза, обычно теплые, сейчас были похожи на лед в сердце ледника. Я всегда чувствовала исходящий от гиганта намек на опасность, исключительно из-за его абсолютной силы. В его обществе нельзя было не заметить, что Рубизаль дружелюбен и добр только потому, что сам решил таким быть. Сегодня вечером он явно принял другое решение. «Мне нужно только свободное пространство», — ответил он. «Идеально». Улучив момент, я включила свое магическое зрение и заморгала, когда вокруг зажглись цветные нити. Синие, зеленые, индиго, оранжевые, красные, желтые и всех промежуточных оттенков. Но меня интересовала не красота этого зрелища. Вглядываясь в лес, я считала силуэты, приближающиеся сквозь густые деревья оттуда, куда я ушла вслед за папоротник. 21. 11 слева, 10 справа. Дерьмо. На моих глазах 5 магических очертаний исчезли, как будто фейри, которым они принадлежали, перестали существовать. Прошло несколько секунд, и исчезло еще 7. Я точно знала, что это значит. «Руби, ты знаешь, что Дрейк умеет маскироваться? Ты видишь его сквозь маскировку?» «Вижу». «Не мог бы ты сосчитать силуэты, которые движутся к нам между деревьями?» Он повернул огромную голову и обвел взглядом лесную поляну. 29. «Дважды дерьмо». Поблагодарив гиганта, я побежала обратно, между членами отряда, в котором благодаря Дрейку было какое-то подобие порядка. «Те, кто могут скрыть свою магию, сделайте это немедленно», — тихо сказала я. Мой приказ передали по кругу, а я подбежала к тем диким фейри, что стояли впереди своей группы в плащах и с луками в руках. Взглянув на луки, я спросила растрёпанного рыжего мужчину. «Полагаю, в этом ваша сила?» Он кивнул. Быстро прикинув, я приказала. 5 из вас должны окружить наших самых слабых товарищей в центре поляны. Остальным нужно забраться на деревья». Взгляд мужчины фейри метнулся к Рубизалю, который, наконец, поднялся на ноги. Словно почувствовав это, великан посмотрел на нас и кивнул. «Выполняй ее приказ». Не нуждаясь в дальнейших понуканиях, дикий фейри быстро заговорил со своей командой, и группа рассеялась, как я и просила. К этому времени было замаскировано чуть меньше половины нашего отряда. Лучше, чем ничего. Я подошла к тем, кто стоял справа, и осмотрела своих бойцов. «Богиня, ну и жалкое зрелище». Не обращая внимания на их встревоженные взгляды, я начала перестраивать кольцо, которое они образовали по периметру поляны. «Вы будете в паре», — сказала я двоим из них, а потом пошла дальше, разбивая попарно остальных бойцов. Покончив с этим делом, я сделала несколько шагов назад. «Теперь у каждого из вас есть партнер. С этого момента прикрывайте друг другу спины, защищайте друг друга. Воины, которые к нам приближаются, проворны и хорошо обучены. Не мешкайте ни секунды. Если замешкаетесь, вы покойники». Я обнажила мечи и несколько раз крутанула запястьями. Адреналин прогнал сон и вялость. Моя кровь закипела в предвкушении драки. Это было похоже на тренировку в Андерхилле. Ну, фальшивом Андерхилле, но тем не менее. Я много дней ожидала, когда что-то произойдет, и наслаждалась мыслью о том, что могу дать себе волю. «Босс!» — шикнул светловолосый парень. «Это он мне?» «Босс Каллик!» — сказал мужчина громче. «Видимо, мне». «Что, солдат? Некоторые из нас владеют кое-какими магическими трюками, которые могут быть полезны». «Это интересно». «Если это не навредит нашей группе, действуйте». Мужчина кивнул, ухмыльнулся, на мгновение пристально уставился на деревья и, все еще подключенная к своей магии, я увидела, как его красная магия течет в ту сторону, оставляя за собой след из сухой травы и увядших полевых цветов. Значит, он неблагой, по крайней мере, раньше им был. В ответ на его призыв из почвы полезли узловатые корни, извиваясь, сплетаясь в лабиринт, в котором сломал бы лодыжку любой, у кого хватило бы глупости выбежать из леса на нашу поляну. И вправду полезный трюк. «Хорошая работа!» Из-за частых деревьев раздался крик. «Фейри-изгнанники, сдавайтесь благому двору во имя короля Александра!» Тысячелистник всегда мог заставить закипеть мою кровь, и я уже открыла рот, чтобы отпарировать, но меня опередил Рубизаль. «Какие претензии у благого двора к нам, мирным фейри-треугольника?» «Вы укрываете фейри, которая разыскивается за преступление против Андерхилла!» Я так и знала, что они не Гиацинту преследуют за то, что та пересолила рагу. Взгляды всех наших метнулись ко мне, потом снова обратились к лесу. «Среди нас нет никого, кто совершил бы преступление против Андерхилла», — сказал Рубизаль. «Мы видели, что дворняжка с вами!» — прорычал Тысячелистник. «Ай-яй, какая вспыльчивость!» «Ты имеешь в виду Калик без дома? Насколько мне известно, она не совершала никакого преступления. У вас есть неопровержимые доказательства ее вины?» На этот раз голос Тысячелистника раздался ближе. «Больше 50 очевидцев! Как тебе это, грязный бродяга-переросток?» Я зарычала, и не только я. Оскорблять Руби было категорически запрещено. Я могла побиться об заклад, что однажды он помог каждому, кто сейчас находился на этой поляне. Над головой прогремел гром. В тот же миг над землей поднялся туман и пополз к врагам от наших лучников, засевших на деревьях. Я пристально вгляделась в Руби. Теперь не только его глаза были ледяными. Его лицо было как будто высечено из камня. Он жаждал крови. Еще как. «Никогда не зли Рубизаля», — благоговейно сказал кто-то. «Почему?» — спросила я. Ответил все тот же говорливый блондин. «Разве ты не слышала? Он сама доброжелательность, но оскорблять его можно только на свой страх и риск. Он бывает таким же мстительным, как и добрым». Наверное, еще вчера я бы с этим не согласилась. Но, глядя на Руби сейчас, клянусь левым яйцом луга, Тысячелистнику не позавидуешь. «Это ваш последний шанс сдаться!» — прогремел Тысячелистник. «Вас окружили 50 наших бойцов!» 50, вот как! Врушка, врушка, луговая игрушка!» «Приказ исходит от короля Александра!» Лицо Рубизаля было ледяным, но голос мягким. «Он дал понять, что ценит крепкие отношения с местными фейри и со мной. Ты уверен, что не действуешь слишком поспешно?» Тысячелистник из Золотого дома. Вполне возможно, что вы начнете то, что не сможете закончить. И это даст толчок многому другому. Отверженные не ссорились с дворами». Я уловила тихий тревожный шепот в тени окружающих поляну деревьев. «Дворняги и слабаки — не друзья благого двора. Вам давно уже не место ни в этом царстве, ни в следующем!» — проорал Тысячелистник. На этом и закончились переговоры, и с яростным ревом два отряда двинулись друг на друга. «Разоружить, вывести из строя или убить!» — прокричала я. Топот дал мне знать, что Тысячелистник и его фейри бегут сквозь туман. Первый благой добрался до лабиринта из корней, и я невольно вздрогнула. Кости хрустнули, как ломающиеся ветви, крики разорвали воздух. Бегущие сзади не остановились, чтобы помочь товарищам, а перепрыгнули через сплетение корней и вырвались на чистое место. Дождавшись, пока половина врагов окажется на поляне, я прокричала диким фейри на деревьях: «Стреляйте!» Звон тетивы — вот и все, что подтвердило. Мой приказ выполняется. Благой подбежал ко мне, и я парировала мечом удар, который мог бы стать смертельным. Пнув врага в живот, я развернулась, рубанула по бедрам женщину позади него и снова атаковала благого. Меня удивили слова Рубизаля, отверженные и не ссорились с дворами. Но, как ни странно, я его понимала. Благой, с которым я дралась, был мне незнаком. Он просто выполнял приказы идиота-начальника и не заслуживал смерти. Значит, я пощажу его, если удастся. Ударив его рукоятью меча по голове, я отскочила и начала свой любимый танец. Смертельный и опасный. Полный острых углов и ужасных последствий. Я черпала силу из деревьев вокруг, как вскоре сделают большинство других фейри, если еще не сделали. Потянув к себе нити энергии, я попросила, чтобы они укрепили мои мышцы и подпитали мощь моих ударов. По всей маленькой поляне расцвели цветы. Я обрушила жестокий удар на скрещенные мечи мужчины. Он выронил оба, посмотрел на меня с открытым ртом и согнулся. В его спине торчала стрела. Я двинулась вперед, помогая своим, делая все возможное, чтобы рассеять благих. Мы побеждали. «Калик!» — позвал тихий женский голос у меня за спиной. Я немедленно отскочила. Папоротник все еще была полупрозрачной, едва видимой и с легкостью уклонялась от ударов. «Спелась с тысячелистником?» «Никогда не думала, что доживу до этого дня». Я плюнула ей под ноги, продолжая зорко наблюдать за окружающим. Ее силуэт замерцал, когда она увернулась от стрелы. «Он обезумел! Не посоветовался с королем, прежде чем отдать приказ о нападении!» «Не нужно быть гением, чтобы это понять. Тысячелистник пошел на безумный риск, учитывая клятву, которую он дал королю, и последствия нарушения такой клятвы». «Ну и что?» Папоротник последовала за мной, когда я метнулась вперед, чтобы рубануть по икрам благой, напавшей на одного из моих слабых бойцов. «Он считает, что у него есть шанс сделать быструю карьеру», — сказала папоротник. «Он только о ней и думает. Нельзя позволить ему выйти из боя живым». Я усмехнулась, уклоняясь от дикого замаха, который ясно дал понять, что кинувшийся на меня благой вовсе не элита. Легко обезоружив его, я пинком послала его в сторону других бойцов. «И почему я должна тебе доверять?» «Потому что только невезение привело меня к тысячелистнику. Я недостаточно сильна, чтобы сразиться с ним и победить. Я пыталась украсть его рацию, чтобы связаться с кем-то на Унимаке, но он слишком хорошо ее охраняет. Я связана клятвой делать все, что в моих силах, чтобы выполнить приказы короля Александра, а ты — единственный человек, способный остановить тысячелистника». Я повернулась, чтобы ответить, но увидела только слабый отблеск полупрозрачного покрывала. Папоротник направилась к деревьям. Битва переставала быть жаркой, но с левого фланга доносились яростные крики. «Проверьте, нет ли убитых! Свяжите тех, кто без сознания!» — приказала я и бросилась туда, где шла ожесточенная схватка. Пробегая мимо Рубизали, я увидела у его ног 10 лежащих фейри и сглотнула при виде их неестественно вывернутых тел. Я не сомневалась, что все они мертвы. Но потом мое внимание приковала схватка Тысячелистника и Дрейка, дикий танец их клинков. Я крикнула тем, кто наблюдал за происходящим, чтобы они занялись делом, и фейри поспешно повиновались, краем глаза продолжая следить за дракой. Стоя поодаль, я покачивалась на пятках, готовая вмешаться, если понадобится. Конечно, у меня имелся крупный счет к этому мудаку, но Дрейк был первым в очереди на сведение счетов с ним. «Скучаешь по своей руке?» — усмехнулся Тысячелистник. Ярость застучала в моих висках. Дрейк не ответил, сосредоточенно пытаясь убить фейри, который отобрал у него все. И это было мудро. Дрейк не был лучшим бойцом. Он тренировался всего 4 месяца, а Тысячелистник — 8 лет, и это начало сказываться. Тысячелистник теснил его, загоняя в ловушку. «Что случилось, малыш Дрейки? Я думал, мы друзья!» «Ты предательский ублюдок!» — процедил Дрейк сквозь зубы. Я придвинулась ближе, боясь, что он проглотит наживку. Тысячелистник хотел влезть ему в голову, заставить совершить ошибку. «Такие преимущества получаешь, когда ты кто-то», — сказал Тысячелистник. «Ты должен как-нибудь сам попробовать. Это поможет кадрить девочек». И этот подонок послал мне воздушный поцелуй. Дрейк взревел и бросил все попытки следить за своими ногами. Я поняла, что бой окончен, и Тысячелистник тоже это понял. Уклонившись от выпада Дрейка, Тысячелистник низко взмахнул клинком, а затем изменил траекторию меча, направив его на здоровую руку противника. «Нет!» Закричала я и парировала удар, который лишил бы Дрейка второй руки. Я застонала от усилия, руки протестовали против дерьмового угла, под которым я их вывернула. Меч врага скользнул по моим скрещенным клинкам, а потом Тысячелистник развернулся и наотмашь врезал Дрейку в челюсть. Зеленые глаза Дрейка закатились, он рухнул навзничь. Тут Тысячелистник впервые огляделся по сторонам и внезапно осознал, что остался чуть ли не один против всех. Почти все бойцы его отряда лежали, хотя трудно было ясно разглядеть потери после того, как все здесь применяли магию. Наверное, в битве участвовало больше благих, чем неблагих, потому что поляна заросла цветами и кустарниками, а деревья стали намного выше, чем 20 минут назад. Дикие фейри спустились с этих выросших деревьев, и Тысячелистник побледнел, скользнув взглядом по ним, по бойцам за моей спиной, а потом уставившись на Рубизаля. «Ты облажался, Тысячелистник», — тихо сказала я. «Очень сильно облажался. Король Александр не приказывал нас атаковать. За такую огромную ошибку тебя казнят. Я не была уверена, что наказанием будет именно смертная казнь, но мне хотелось, чтобы он в это поверил. Тысячелистник не попытался возразить. Слова папоротник звенели у меня в ушах. Нельзя позволить ему выйти из боя живым. Вероятно, она была права, но теперь это уже не имело значения. Я могла сразить врага в пылу битвы, но битва кончилась, и тысячелистник, умный слизняк, сдался. 8 лет, проведенные в компании одних и тех же людей, позволяют узнать о них многое. Я узнала, что тысячелистник — худшая разновидность подонка, поскольку он был умен и труслив. А он без сомнения узнал, что существуют границы, которые я не переступлю, и понял, что даже в полубитвы я не отброшу законы морали. «Сколько благих в треугольнике?» — спросила я. Он сощурился. 300. Я чуть не застонала. «Он считает меня круглой дурой?» Он озвучил такую огромную цифру, что я задумалась, не близко ли к нулю реальное количество благих. Но когда король услышит рассказ тысячелистника, он пришлет сюда других. И, вероятно, гораздо больше, чем ноль. Проклятье. Я взглянула поверх головы тысячелистника на Рубизаля, который шагнул вперед. «Для такой амбициозной личности худшее наказание, какое только можно вообразить — признание неудачи», — сказал гигант. Тысячелистник отскочил, бросив взгляд влево, на лес. «Отойди от меня, мерзость!» Я приподняла брови. «Единственная мерзость здесь — это ты, тысячелистник!» 8 лет назад ты так не думала!» Я улыбнулась и обнажила клинок, блеснувший в солнечных лучах. «Может, уладим наше разногласие с помощью мечей?» Это решило бы проблему, но тысячелистнику, как всегда, хватило ума, чтобы понять, когда сражаться, а когда быть бесхребетным. «Покинь треугольник!» — прогремел Рубизаль. «Возвращайся к своему королю и расскажи ему о решении, которое сегодня принял. Если ты мудр, случившееся будет тебе уроком». «Вообще-то он не мудр», — сказала я гиганту. «Сказать больше или не надо? Папоротник не из тех, кто впустую разбрасывается словами. Но тогда мне придется объяснить, почему я позволила ей уйти». Я придержала язык. Руби бросил на меня удивленный взгляд. «Да, не мудр. Но каждый заслуживает второго шанса, верно? Возвращайся на Унимак, тысячелистник из Золотого дома. И знай, через 7 дней я отправлю королю послание с подробным описанием того, что сегодня здесь произошло. На тот случай, если тебе нужен дополнительный стимул для правдивого признания». Тысячелистник побелел, как мел. «Он тебе не поверит!» Гигант нагнул голову. Его взгляд был холодным, как никогда. «Я давал твоему королю советы по важным вопросам задолго до твоего рождения». Его глаза вспыхнули. «Уходи немедленно, или будешь иметь дело с моей яростью». Вместе с другими бродягами я наблюдала, как тысячелистник, развернувшись, бросился к лесу.